«Уроки истории». Да, дорогие друзья, это программа «Уроки истории» на радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров. Напротив меня историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. Продолжаем наш рассказ о событиях Первой мировой войны. Рассказали уже о 14-м, рассказали о 15-м. И сегодня на очереди год 1916. На западе позиционная война, на востоке позиционная война. В общем, такое ощущение, что все застопорилось. Тем не менее, событий было достаточно много. И я не знаю, вот с какого начнем. Ну, по идее, надо начинать с того, которое определило весь ход войны на Западном фронте. Угу. То есть это с Вердена. Угу. То есть он там будет главный. Ну и даже по одному там такому моменту. Германия после 15-го года, что называется, сидела и думала, что делать дальше. Что там получалось? Россию разбить не удалось. Но тем не менее. Нанесли поражение, хорошо потрепали, что называется. Заняли довольно большую территорию, разбить не смогли. Дальше, что называется, продвижение вглубь, что называется, пока затруднительно. С Англией на море Германия старательно избегала крупные столкновения. Так сказать, Англия, она сильна на море, так сказать, Германия собирала силы и готовилась. Значит, ну, надо попытаться все-таки опять покончить с Францией. Такое решение, видимо, так сказать, после долгих раздумий принимают немецкие генералы. Ну и здесь выбирается такая узловая точка для нанесения удара. Это крепость Верден. Ну, даже по одной простой причине. А после Вердена реально у Франции нет никаких полевых укреплений, крупных крепостных сооружений. То есть открытое пространство. Хочешь, иди на юг, хочешь, иди на север, хочешь, иди, что называется, на запад. Ну и тем более, что там, по-моему, рокадная дорога перерезалась, такая достаточно важная, которая плюс позволяла этому, да, перебрасывать соединения там на разные участки фронта. Плюс к этому там, да, за, так сказать, Верденом очень замечательная вот такая система коммуникации была расположена, которая это позволяла очень хорошо варьировать и французам подвоз помощи, и, так сказать, немцам при контроле, соответственно, устремиться в ту или иную сторону. И вот в феврале месяце, что называется, выбирается направление главного удара, это крепость Верден. А тем более, ну вот, как я помню, сначала французы не очень большое значение Вердену придавали и вообще собирались чуть ли не эвакуировать его. Ну, можно сказать, вот это, вот нет, можно сказать и так, на самом деле, французы не посчитали первоначально, скажем так, опасность значимой для себя. Даже если мы посмотрим в момент начала сражения под Верденом, там на точке прорыва, которую немцы избрали, против 6 немецких дивизий стояло только 2 французские. И так очень хорошо немцы начали вклиниваться в оборону. То есть 1:3. 1:3 соотношение. Да. Немцы начинают хорошо вклиниваться вглубь обороны, так сказать, на данной территории. И буквально в течение недели Франция теряет все форты вокруг Вердена. Угу. То есть практически вот тут тогда приходит осознание того, что вообще-то, что если вы не сможете защитить данную территорию и прорвутся немцы окончательно через Верден, то вы можете потерять контроль над армией, над соединениями многими. Ну и реально война для вас может закончиться по-настоящему. И вот тогда Франция беспокоилась защитой Вердена. Когда прошло уже, ну там буквально больше 10 дней после начала вот этой активной фазы боевых действий. Ну и тогда вот любимое следует обращение союзников к России о помощи. В очередной раз. Никуда без этого. Нужно сказать, что союзники регулярно просили о помощи. Все, кто только мог. И итальянцы потом попросят. Обязательно. Ну, как же без помощи России? Все обязательно обращались. И Россия начинает проводить операцию в Нарочи. Потом демонстрируя отвлекающий манер прорыв, что называется, в Западной Белоруссии. Ну, который для России заканчивается, ну, к сожалению, довольно тяжелым поражением. Но немцы вынуждены были на некоторое время приостановить наступление под Верденом. А за это время Франция подтянула туда, что называется, свои войска, так сказать, которые находились во втором эшелоне. Ну и сложилось в соотношении уже в пользу французов. Примерно с марта, так сказать, 1916 года. И война стала такой замечательно тягучей, кровопролитно-позиционной. Причем там совершенно такая верденская мясорубка, ее потом назвали. Но они там бились за эти форты, которые переходили из рук в руки, и масса тяжелой артиллерии использовалась там, с обеих сторон. Там пришла тяжелая артиллерия. Там впервые под Верденом опробовали новые виды вооружения, такие как огнеметы. под Верденом опробовали новые виды вооружения обе стороны, как химические снаряды. До этого были просто химически отравляющие вещества опробованы, а тут уже химические снаряды появляются. Значит, под Верденом появляется новый совершенно вид тоже вооружения, это гранатометы. Так сказать, прочее. Нормально, ВПК, наверное, обрадовался Вердену. Говорит, хорошо, как здорово. Сколько можно там еще придумать разной продукции. Самое интересное, что здесь же под Верденом на самом деле меняется и значение авиации по-настоящему. Авиация до этого все-таки во многом, ну, очень долго, почти полтора... Ну, первый год это вообще она была в зародыше. Военная авиация. Ну что там, господи, когда читаешь описание 14-го года. Ну, там, даже пулеметы, по-моему, не стояли, да. Вот там, если были пулеметы, то стояли, так сказать, высоко над крылом. Так сказать, нужно было стоя стрелять, или там вообще очень. Они не могли синхронизировать винт со скоростью стрельбы, по-моему. Да, но самое смешное, что изобретение было сделано за 20 лет, практически до того. До войны, да. Первой мировой его обнаружили, так сказать, в более поздний период времени. Да, там не могли. Такой маленький пример показательный. Когда в 15-м году вот пулемет поставили напротив винта, то французы ставили на крылья отсекатели. То есть не на крылья, а на пропеллер отсекатели, для того, чтобы патрон, ну, пуля, которая пойдет через винт, она отсекалась в сторону. Ну и таким образом там примерно 5-10% патронов терялось просто на этом. Но это если один пулемет стоит. Если поставить два пулемета, винт просто вынесет. Ну, естественно. И вот в этот момент самое интересное, немцы находят вот этот... Это изобретение? Изобретение, да? Ставят на свои, что называется, самолеты. И вот новая совершенно как раз вот эта серия приходит в 16-м году, и под Верден она прибывает. Да, я еще просто напомню, замечательные были такие кадры, ну вот любят в художественных фильмах показывать первые самолеты, первые воздушные бои, да. Когда они мимо друг друга летают, грозят кулаками и стреляют друг в друга из маузеров. Ну правильно, с чего еще стрелять, господи? Замечательно. Нет, ну там и из маузера можно было тот самолет еще повредить, то что он был матерчатый. Ну да, там картонка была, не картонка была, а фанера, собственно, да. Но ты вот здесь как раз прибывает новая совершенно авиация, прибывает по-новому, создаются уже отдельные истребительные полки авиации. Вот немцы там, они как раз во многом под Верденом апробировали ряд моментов, которые будут потом хорошо известны в Первую мировую и во Вторую мировую войну особенно использоваться. Это, ну, в отличие, кстати, вот хорошо под Верденом и проявляется эта идея, тактика, что называется, командной работы. То есть, когда вылетает эскадрилья, она работает на главную цель уничтожения противника, а не так, как раньше. Вы увидели напротив себя... Ну, охотники такие, да, хантеры. Вольные, так сказать, да. И пошли с ним, что называется, по-рыцарски воевать. Здесь ничего подобного. Кстати, вот под Верденом именно там начинается слава, потом будущее знаменитого... Ригофена, да, которого вообще ненавидела Франция люто, потому что, ну какой же он джентльмен. Сваливается Красные бароны не его еще называют. Да, сваливается все эскадрильи, что называется, на самого сильного летчика, и тут же его гасит. А потом идет на следующего, не разбит. То есть очень просто и понятно. Наша задача – вынести противника. Вот здесь как раз это все начнет проявляться. Авиация вот как раз во время верденской мясорубки оформится окончательно в новый вид, скажем так, и не просто вооружения там как такового. Вооруженных сил. А вооруженных сил, да. И вот, ну что тут еще можно сказать? Ну, практически при этом с февраля по декабрь. То есть они целый год. Целый год идет война, которая выносит миллион человек с обеих сторон. Но считается, что порядка 450 тысяч потеряли немцы, около 700 тысяч, там, может, больше потеряли французы. То есть потери просто потрясающие, конечно же, для того периода времени. И Верден, он будет очень показателен. Кстати, вот после Верден, как многие считают, Верден полностью сменил психологию людей в ходе войны, на самом деле, командующих, прочее. Это первое сражение, где на самом деле жертвуются миллионы жизней просто так, грубо говоря. Потому что ни одна, ни другая страна не может получить никакого преимущества. И при этом не хотят никак останавливаться. Одни уперлись, не отдавая крепость, так сказать, вцепились изо всех сил, но при этом никак не могут развить наступление дальше, ничего сделать. И другие пытаются прорваться тупо в этом месте исключительно. Ну, вообще, конечно, оно производит впечатление очень тупого с точки зрения стратегии. Там вообще ничего не происходит. Они бьются за участки земли, за форты, которые туда-сюда переходят. Ну, полета мысли там не ощущается, никаких обходных маневров там или еще что-то. Очень тупое вот такое вот сражение. Исключительно, да, такое вот, что называется, такой армрестлинг такой получился своеобразный. Одни давят, другие давят. То есть ломили, давят, да, все, друг на друга, сила на силу. То есть кто кого просто передавит, но, так сказать, кроме мясорубки по-настоящему, как таковой, реально вот сказать, что это сражение вот должно остаться в истории мировых войн как там выдающееся сражение, на самом деле очень сложно. Вот обратите, кстати, внимание, если даже смотреть вообще вот все сражения Западного фронта и Восточного, насколько на Востоке все было динамично, обходы, прорывы. То есть вот такая война, ну вот та, которая вообще в 20 веке и была. То есть попытки, так сказать, там взять в окружение. Ну, такая в каком-то смысле маневренная, даже в те времена. Нужно сказать, что да, причем эту там войну... Там мыслили стратегически просто. Эту войну проводили и русские, и немцы, и австрийцы. То есть там идеи тех же самых, что называется, отсечных сражений, направления, что называется, в мешки, присутствуют с обеих сторон. То есть обе стороны мыслят, в принципе, одинаково более-менее. И те же немцы на Западном фронте все время идут вперед, все время идут в лоб. То есть там никаких, по-моему, до 18-го года вплоть никаких не совершалось действий, направленных, я не знаю, ну хотя бы там на какой-то прорыв с охватом и так далее. Ничего. Вот в лоб. Не, были такие попытки, что называется, прорыва с обхватом, но они были на итальянском театре боевых действий. Не основном. Другой, да. Я про западный говорю, нет, именно французский. Если были просто на западе, а в целом, если браться весь западный фронт, да, там после 2014 года вообще ничего подобного не наблюдается. Пытались срезать вот эти углы и теряли миллионы людей. Ну, тут, наверное, вот как раз, что нужно сказать, в ряде случаев мы не видим, чтобы немецкие генералы очень сильно любили отступать от директив, четко прописанных, хорошо просчитанных, талантливыми своими генштабистами. Ну, это еще мы помним с Аустерлица. Да. И вот здесь ситуация показательная, кстати, будет. Ну, что там нужно сказать еще по поводу... Кстати, вот в ходе разгара Верденского сражения, вторая была очень кошмарная для французов ситуация, лето 16-го года наступает, немцы давят изо всех сил, так сказать. И в этот момент французы обращаются опять за помощью к русским, попросят, что называется, активизировать. Помочь боевые действия. И вот происходит активизация раньше времени, так сказать, запланирована. Потом, знаменитый это прорыв Луцкий, который получит название по командующему. Брусиловским. Так сказать, всей линии фронта, это Брусиловский прорыв. Ну, мы подробно о нем еще поговорим. То есть вот как раз этот момент тоже идет, когда в самый разгар Верденского сражения, и немцы опять перебрасываются на восток. И идет, самое забавное, немцы перебрасывают свои силы на восток, причем приличные, очень мощные. Франция ни ногой, ни траком не двигается из Вердена. Нормально, хорошо, спокойно, сильно отдыхают. Встали, да. В обороне, конечно, в обороне, я понимаю, что это тоже сложно, тяжело, но надо понимать соотношение сил, если вам как минимум 1-3 для нападающих, то, соответственно, обороняющимся, меньшими силами можно сдерживать наступление. Но при этом французы в обороне потеряли больше, чем немцы в наступлении. А получается так. Самое интересное. Да. Этот показатель Верденского сражения тоже. Это говорит о том, что... Ну, а причем командовали кто Верденом? Человек, слава которого будет потом как бы закрывать славу Франции в определенный момент. Это маршал Петен начнет оборону. То есть он как раз и прославится. Вот он, спаситель Вердена и прочее. Сменит его генерал Деневиль тоже, так сказать, который будет говорить, вот такой же весь из себя талант, гений. Но посмотрим ради интереса. Ну, сколько лет Петену в данный период времени? Если он 1856 года считается. Он 856 года? Да. Ровесник Крымской войны? Да. Нет, самое интересное, это раньше была дата у Петена рождения, кстати, в советских учебниках, 1853. Даже 53. Да. Так сказать, а потом стало 56-й. Вот там не знаю, почему такая разница, честно скажу. Видимо, данные уточнялись. Откуда вот там? Вполне возможно. Мы, может быть, неправильно прочитали просто-напросто. Вот завитушку одну, действительно. Там кто-то написал так. Там небрежно или что-то в этом роде. Понятно. Мы видим, сколько лет получается Петену на самом деле? 60, да? В общем, да. Да. Самое время проявить свои гениальные способности. Да, для генерала все-таки, ты не знаешь, он старый или нет. Для Наполеона был вообще, наверное, рухлить уже было древнее. Ну, естественно. Те времена прошли. Уроки истории. Ну, надо, конечно, на Западном фронте обязательно вспомнить еще несколько сражений, которые не считаются основными, но, я так понимаю, они проводились отвлекательными такими, отвлекающими маневрами. Там, вот, в частности, сражение на Сомме. Ну, знаменитое. Ну, сражение на Сомме, да, это попытка как раз выйти за пределы позиционного тупика. Угу. Ну, и сражение на Сомме, прежде всего, знаменито тем, что там принимают участие впервые танки. Танки появляются на поле. Идея, кстати, самая интересная, есть еще более раннего периода времени. То есть, все отлично знают военные историки, что такие виды вооружений предлагались еще до Первой мировой войны. Но никто их серьезно не рассматривал, потому что никому не казалось вообще это, ну, хоть каким-то преимуществом реальным для будущего. Что-то странное, какая-то коробка такая стальная едет на гусеницах. Что она может сделать, когда есть кавалерия и все остальное? Но вот позиционный тупик здесь как раз, да, так сказать, привел к тому, что все-таки решили вернуться к этой идее. Нормально вроде на тот момент. Более-менее защита, правда, противопульная, но все-таки. Нет, броневики к тому времени были, уже колесные, были, да. Но там была проблема в том, что, как говорится, им надо только по дорогам было ездить, естественно. И вот введение вот гусеничного трака, она, соответственно, позволила сделать вот такую вещь, которая может преодолевать, прежде всего, проволочное заграждение. Прежде всего, ну там, конечно, первые танки, если мы посмотрим, они очень плохо брали те же самые откосы. Там, на самом деле, если иногда там откос был больше 20-30 градусов, то махина просто замирала, не могла по нему взобраться. А там и мощность-то, в общем, невелика была. Самое интересное, конечно же, что очень с трудом они большим проходили иногда, такие, скажем так, довольно широкие, ну, не окопы, конечно, скажем так, а рвы, которые были перед окопами или надолбами. Если ширина рва, так сказать, ну, не надо, не позволяло его форсировать тому танку, он просто на нем зависал и все, так не мог зацепиться ни в какую. Запас хода у него, конечно, был, ну, максимум по-настоящему, если мы посмотрим, 20 километров по шоссе. Ну, то есть это реально, когда он идет вот по земле, все прочее, но это, ну, не больше 5-7 километров. Запас хода сам по себе. Ну, тем не менее, самое первое впечатление, которое они произвели, а они так, в общем, попугали. Психологически они, конечно же, немцев в Сомме надломили. То есть, потому что, да, ползет махина туда там, не останавливается, проползает все-таки через эти проволочные заграждения, преодолевает. Пулеметы, да, берет. Плюс к этому там еще танки были в двух вариантах у англичан, знаменитые, скажем так, самка и самец. А тем более в тот момент ведь, собственно говоря, не было противотанковой артиллерии, которая бы вот стояла, и вот танк идет, иди сюда, понимаешь, тем более скорость маленькая. А были только пушки в основном гаубицы, я так понимаю, чтобы перекрывать друг друга. Совершенно верно, там и осадная артиллерия. А здесь... И получается, танк ползет, а стрелять по нему нечем. Как таковая полевая артиллерия, которая бы смогла помешать первым танкам, она отсутствует. Она и появляется по-настоящему, только и развивается, потому что развивается данный вид вооружения. Ну, а там, тем более, мы видим танк вооруженный, если там это английские танки, которые были знаменитые, самки, это не значит с пулеметами, самцы с пушками. Нормально ползет эта дура, стреляет при этом снарядом. Причем у них-то самые-то забавные пушки на нормальной, скажем так, дистанции. Ну да, они предназначены напрямую на прямую наводку, да, и там шрапнели, все дела, да. И защиты практически никакой реально не оказывается в тот период времени. И на Сомме удалось как показать, что танки можно использовать, потому что прорыв составил больше 20 километров. Это было большим. Если учесть, что немцы продвигались концентрированно под Верденом, самый удачный момент у них был рывка, это 6 километров. А потом буквально километр туда, километр сюда мы постоянно будем. И тут 20 километров за какие-то считанные часы сражения проходит вот эта техника. Конечно же, вот это сражение на Сомме показательно прежде всего этим. Появился вариант выхода из позиционного тупика. Ну, дальше речь шла, конечно, о чем? О моторах, о вооружении, о броне и так далее, и тому подобное. То есть уже как бы технический прогресс начал двигаться вот в этом. Совершенствовать смысле. Нужно неизбежно. Причем очень быстро нужно это было делать, поскольку, ну как, ну война длится, вот ну, хорошо, сделали первые образцы, давайте. Там еще что нужно отметить, там у первых танков управление было очень, конечно, тяжелое, кошмарное, потому что англичан за каждую гусеницу отвечал отдельный водитель. Так а там куча народу сидела. Ну, нет, вот, ну у них-то сидело в сумме всего 6 человек, например. 6 человек. Это немцы потом 18 человек загонят. А, да. Слушай, а у немцев были танки? Я, кстати, так до сих пор точно и не знаю. У немцев были танки, не появляются свои, 17-го года, да. Свои ни разу даже иллюстрацию не увидел, честно тебе скажу. Вот. Это и, что за чудо такое интересное? Это, вот, сказать, такой своеобразный гиппопотам низкосидящий. Но они любят. Такой они же мощный, тигры потом все делали, там королевские тигры. Причем, повторю, 18 человек у него экипаж. 18 человек. То есть на это, сундук мертвеца. Это да. Просто, это нормально. Там, значит, у каждой гусеницы, что называется, там следящие за мотором, что называется. Там, ну, нормально пулеметные гнезда эти натыканы в пунсоны, так сказать, для того, чтобы стрелять. Ну, по всему, причем самое интересное, по всему периметру он предполагается. Ну, вот, ну, сложно эту технику на сегодняшний день представить, потому что это такое вот что-то большое, хорошо упитанное, в общем, хорошая цель реально. Ну, как-то они себе совсем не показали, поэтому, видимо, про них особо-то никто и не пишет. Даже в наступлении 18-го года. Они даже, вот если английские танки, для них иногда было препятствие, это то, что называется 30 сантиметров уклон, немцы в 10 сантиметров, 10% упирались, и все. Понятно. Все, у них, так сказать, никакого. Вот в этом варианте там приподняться, проползти невозможно было. Ну, сантехника, ну, страшная, огромная, что называется. Ну, трудно, так сказать, берущаяся, если на то пошло, когда она там начинает отстреливаться по всему периметру. Но при этом, ну уж запас хода у них вообще был маленький, скорость хода еще меньше, чем англичан. Прорыв там, ну, невозможно пойти, по большому счету. Ну, если поддержать пехоту, огнем и так далее. Ну, тем не менее, вот это вот, насколько мне помнится, опять же, приписывают Уинстону Черчиллю вот продвижение идеи танков. Ну, он был одним из активных лоббистов. Нужно сказать, что Черчилль, помимо всего прочего, все-таки имел нормальное, неплохое военное воспитание и был одним из тех людей, которые умел... в Англо-Бурской войне лично участвовал, и в Суданской войне участвовал. И в Суданской, да-да-да. Так сказать, и прочее. И, на самом деле, он умел мыслить. Так сказать, ну, такой стратегически стратег, он умел мыслить, да. Он заносило периодически, Тут нужно сказать, что вот иногда очень важно, когда есть умение мыслить как стратега, а можно быть просто тактиком, выигрывать сражения и при этом не добиться ничего. А здесь вы видите, что да, вот этот вид вооружения может оказаться совершенно неожиданно вполне успешным. Ну, как сказать, вот для многих, потому что определенный период времени нет возможности ему противостоять. Ну, практически они определили все движение вот этой военной мысли, ну, всего 20 века. До сих пор танки клепают, конечно, они того уже значения не имеют, но во Второй мировой войне все держалось на танках, безусловно. А это поняли тогда люди, в 1916 году. Ну, можно сказать, да, ну... Почему танки сейчас тоже имеют определенное значение, конечно. Хотя отлично показали следующие ситуации, что не бывает уникального рода войск, который позволяет решить исход войны. Да, потому что, да, требуется в комплексе. И вот это как раз проблема, когда вы придумали хорошее вооружение, но вам нужно научиться его использовать и обязательно в комплексе. Танки нужно прикрывать пехотой, как выясняется. Там, да, как прочь, да, это на самом деле так. Это вот, кстати, показал опыт великолепно той же самой Первой мировой войне, и во Второй мировой войне обязательно мы будем видеть. Пехота действует регулярно, когда, так сказать, идут танки в наступление. И по многим книгам мы можем увидеть, что там вот идет наступление танков, но так опытный командир смотрит и говорит, это не так страшно. Но вот тут сбоку подползает пехота? Два бронетранспортера пехота, они высаживаются, а там фланг окоп открыт. И получается, они зайдут и передавят. А танки можно выбить за это время, попробовать. Но пехота уже ворвется. Ну, тем более, когда еще было изобретено легкое танковое, вот противотанковое, точнее, вооружение, там, начиная с базук там всевозможных. И вот здесь, да, как раз начинает появляться эта идея в ходе Первой мировой войны. Вот это отчетливо, что нужно поддерживать, что это на самом деле должен наноситься удар совместный. Но это уже будет не сражение на Сомме, это уже будет более позднее сражение. На самом деле, уже фото уже в 17-м году. Это уже при Камбре, по-моему, да? При Камбре, да, вот там как раз. Но это уже, так сказать... Да, это мы в следующей программе. Совершенно другой будет говорить. Уже клинкор в этом плане. Там уже и техника сменится довольно заметно. Ну что, я думаю, вот, чтобы нам с Западным фронтом закончить, мы давай вот поговорим о этом замечательном поражении итальянской армии под Капоретто. Ну что тут можно сказать? Вот если война для Италии началась более-менее нормально, успешно в 15 году. Они там успешно действовали на море, когда австрийский флот не вышел, в принципе, в море, испугался, спрятался. Вроде бы начинается вполне нормальный там контроль Адриатики. Дальше Италия пытается развить наступление. Ну, на Изонце они зависли. Но там буквально 8 сражений, так сказать, да, идут бесконечно с 15-го года. И в лоб причем, да, тоже 15-го, в лоб. 15-й год, 16-й год, 17-й год. Остановиться никак невозможно. Ну, хорошая, видимо, река Изонца, почему бы не повоевать? Угу. Там хорошие, наверное, берега, пейзажи. Можно, опять же, селфи сделать. Не знаю, но 8 сражений подряд, которые, в принципе, не дают результата ни одной стороне по-настоящему, это уникальный случай. Ну, немцы в этом смысле вот как раз мыслили стратегически, да. Да. И дальше все-таки при всем при том делается попытка генералом Кадорна прорваться под Капарета, так сказать, для того, чтобы попытаться разбить, так сказать, австро-венгерские войска на этом фронте. Ну, противостоял, так сказать, здесь один из известных генералов австрийской армии фон Гинцендорф. Нужно сказать, он воспользовался отсутствием определенного согласованности между итальянскими командующими, такими как тот же самый Кадорна Диас. Там еще начались напряжения с герцогом де Аоста, который наследник престола был, при этом был неплохой генерал, как многие утверждают. Но в итоге, что нужно сказать? Самое интересное, что Гинцендорф считал, что если он получит нормальное подкрепление от немцев, то он сможет разбить Италию под Капаретто и нормально продвинуться вглубь и решить проблемы войны на этом фронте. Он там просил подкрепление и обещал Германии в течение буквально там месяца-двух закончить войну. Ну и вот сражение под Капаретто, ну, заканчивается, конечно. Печально для итальянцев. Да. Потом еще будет сражение опять на Изонце, сражение в Осикаге, небольших рек. Но при этом им удастся сохранить линию фронта. Они смогли ведь окружить вот этот вот венецианский выступ. Вот они, так сказать. Австрийцы. Тем не менее, прорыв был мощнейший. Прорыв, да. И было паническое бегство. Вот эта вот толпа, фотографии есть такие. Толпа оборванных итальянских солдат, да, просто бежит толпой по дорогам. Ну, что тут можно сказать, да, это самое. Потом повторится то же самое в 17 году, абсолютно один в один. Угу. Точно такое же поражение, с точно такими же последствиями. Опять же, в том же самом месте, что называется, сражение у Капаретто опять будет. Угу. Ну, что тут нужно сказать? Хотя и было паническое бегство итальянских войск, тем не менее, элитным частям удалось удержать линию фронта. Это прежде всего итальянские горные стрелки сыграли здесь особую роль. Берсальеры? Берсальеры знаменитые. Который служил Бенито Муссолини. Да, который служил Бенито Муссолини, то есть нужно дать ему должное, он воевал в элитных частях на самом деле. Ну, к этому времени как раз он там был уже тяжело ранен при испытании миномета. А где господин Шикльгрубер, кстати, воевал в тот момент? Он воевал. Он же под Верденом был, нет? Ты не помнишь? Нет, под Верденом он не был, он был северней. Вот он был северней, так сказать. И его в 17-м году ранили, я вот просто не помню. Нет, почему? Был отравлен газами в 18-м году. А, в 18-м. В 18-м году. Летом 18-го года. Доброволец. Он добровольцем поступил. Причем самое интересное, вот если чтобы была понятная ситуация, Гитлер незадолго до войны, по сути, бежит из Австрии, потому что спасается от призыва в австрийскую армию, самое забавное. Ну, чуть ли не объявлен дезертиром. Потом начинается Первая мировая война, Гитлер возвращается назад. И его медкомиссия признает негодным. Он как. Потому как он там, ну, доходяга был, грубо говоря, по большому счету. Ну, у него тогда с головой, видимо, не все в порядке. Нет, потому что все-таки то бродяжничество и прочее, видимо, сыграло свою роль. После этого он, самое интересное, идет добровольцем в баварский полк. И вот тут нужно сказать, на самом деле, то, что у нас жутко не любят говорить. Первая мировая война продолжалась 48 месяцев практически, 45 месяцев Гитлер был на передовой. Ну, до эфрейтора дослужился. И при этом он явно был хороший исполнительный солдат, очень неплохой, но не более того. Ну, это был его потолок. Да, скорее всего. К несчастью для немцев. Да. Скорее всего, ну, больше эфрейтора мало что можно было там от него предположить. Но он нормально хорошо служил, но никто не знал, что из этого хорошего солдата, к которому нормально относились сослуживцы, получится такой лидер страны. Да, мы сейчас прервемся, ну а уже в следующей половине нашей программы поговорим о событиях на Восточном фронте, на русско-германском, русско-австрийском фронте. Обязательно поговорим о том, что происходило на Кавказе и в Румынии, друзья мои. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на выставку «Фронтовой дневник Бориса Ряузова. Первое прочтение». Вы совершите путешествие по страницам уникального документа – дневника молодого красноярского живописца и артиллериста-разведчика. В экспозиции представлены подлинники фронтовых рисунков и документов, военная живопись, фотографии, а также личные записи художника, впечатляющие проникновенной образностью, силой духа и верой в победу. Выставка открыта до 22 мая по адресу улица Ленина, 127, справки по телефону 211-26-20. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Истории. Продолжаем нашу программу. В студии радио ВК Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. Андрей, ну что, давай перейдем к восточным делам и, может быть, уже сразу и начнем рассказывать об этом знаменитом наступлении, Луцкий прорыв, или потом, как его назвали, Брусиловский. Ну, что тут нужно отметить? Наступление на русско-австрийском участке фронта начало планироваться, конечно, задолго до лета 1916 года. Были выбраны направления главного удара, ну, по сути, в той же самой Галиции, которая была потеряна в более ранний период времени. Наступление в Карпатах. И предполагалось, что оно начнется где-то в середине июня 1916 года. Но вот тяжелое положение под Верденом привело к тому, что союзники начали панически просить начать наступление более раньше. И, кстати, в этот же момент разгром под Капоретто, тот же самый вопль идет панически от итальянцев. Что вот, ну, по смыслу, да, получается так, мы тут несчастно погибаем, а русские что-то там не сильно спешат нас спасать, грубо говоря. В итоге несколько переносится сама по себе вот дата наступления. Ну, при этом остается направление все то же самое, главное. Но что тут нужно отметить? Скажи, пожалуйста, наши успели вот тот технический вот этот вот, вернее, снабженческий прорыв, так сказать, свой закрыть? Вот то, что у нас снарядов в 15-м году не хватало. Вот к 16-му году там улучшилось положение в армии? Снарядный голод практически перестал беспокоить русскую армию в 1916 году. То есть за год практически все более-менее справили, там даже за полгода получается. Там был проведен все-таки перевод части вот этого замечательного, скажем, всего нашего, ну, промышленного потенциала на военные рельсы по-настоящему. Там самое смешное, как раз в тот период времени впервые появятся очень забавные технологии по-своему, которые будут очень хорошо потом отработаны в годы Великой Отечественной войны. Но так выяснится, так очень смешная деталь, что гильзы для папирос по диаметру соответствуют вообще-то гильзам. Вот эти вот папиросные заводы хорошо работают потом, как патронные заводы. Да, и вот на диаметру патронов-то те же самые папиросы, что были тогда там пушка и так далее и тому подобное. И оказалось, а технология это примерно будет более-менее похожая, грубо говоря, по штамповке вот этого всего изделия. И можно будет очень легко, и окажется, что можно часть заводов перевести. Вот впервые это проявится здесь, такая, ну, такой своеобразный ноу-хау, такой, как можно перевести завод мирного времени на завод такая военного времени. Милитаризация такая военная экономика. Это начнется милитаризация, тотализация экономики в 16-м году. Дальше, что нужно отметить, очень важная задача была решена еще. С конца 15-го года в Российской империи была введена продразверстка. А все помнят продразверстку по гражданской войне по большевикам. Это уже законченный, что называется, идеальный вариант изъятия всего. А здесь очень четко государство определенный процент, что называется, продукции сельскохозяйственной, берет себе на военные нужды у сельского потребителя. Плюс к этому там идут государственные заказы. И удалось решить тоже проблему снабжения армии по-настоящему. То есть того, что будет испытывать армия Германии, начиная с 16-го года, российская армия не испытывала. Это проблемы с снабжением, с плохим питанием, как указывают все историки. Это не значит, что они там питались, как в ресторанах, но проблема была полностью снята. Ну, наши не голодали, солдат, слава тебе, Господи. Да, если мы посмотрим вот эти даже и описания. И обмундированы были, и накормлены, там все в порядке. Описание у немцев, мы увидим, что постоянно вот эта проблема будет. Это хорошо заметно по очень популярному у нас ремарку. Это заметно у того нет, же самого. Нет, у немцев тогда все. Это заметно у того же самого Юнгера, заметно великолепно и прочее. У нас просто такой показательный пример. Когда в Германии в 16 году начинается появляться эрзацпродукты и появляется та же самая брюква в качестве основного, а брюква в Европе уже почти 100 лет это кормовая свекла, грубо говоря, кормовой силосный корм. И теперь он идет, ну, в основу питания начинает. Но это все-таки кризис. Да, безусловно. По-настоящему. И вот здесь русская армия не имела таких проблем в 16-м году. Вообще, кстати, раз уже заговорили вот о милитаризации, вообще вот о переводе на военные рельсы, там много работалось в плане подъема патриотического духа, и вот эти замечательные буденовки, которые их потом называли, то есть шлемы. Ну, шлем богатырь. Вознецовым разработан. Это же какой год? Ну, вот как раз в это время. Это 16-й же, по-моему. Разработано в это время, да, новая форма. То есть подготовили новую форму для вхождения в Берлин, между прочим. И самое смешное, что были подготовлены вот эти новые виды шинелей. Да, шинели вот с этими штуками, вот такими полосочками красными или синими, да. В зависимости от рода войск. Это все разработка как раз. Да, и вот эта буденовка, вообще она называлась богатырка на самом деле. Да. То есть это, да, как раз здесь. И красные это изъяли просто со складов, потом прилепили туда звезды, Очень много было. Ну, матерчатый, суконный шлем, в принципе, более-менее теплый для той погоды, но если не брать, конечно, Сибирь. Само собой, там для тех условий вполне нормально. Хотя, ну и как и шинель нормальная и прочее, даже самые гимнастерки и так далее. Ну, что тут еще нужно отметить? Кстати, в 16-м году, хотя мы закупали довольно много тех же самых не только снарядов, но и там пушек и самолетов у французов, вполне нормально. Начал на военные нужды работать завод «Руссобалт». Начал работать завод такой, как «Дукс» и так далее, и тому подобное. Угу. Начали появляться собственные самолеты. И вот самое это интересное, вот тогда, как раз в 16-м году уже, было апробировано одно из изобретений своеобразных Сикорского Игоря, когда бомбардировщики шли в бой под прикрытием легкой авиации истребителей. Угу. То есть он предполагал, что или Муромец, там, или Светогорск, например, еще другой вариант. Огромные наши самолеты. Должны идти обязательно в сопровождении легкой авиации, которая их прикрывает. Ну вот. Так сказать, идея появляется здесь, и вот такие первые моменты как раз опробированы были именно в момент этого прорыва. Угу. А почему еще не было снарядного голода? Это просто начало Брусиловского прорыва, это, что называется, ад полный для австрийцев. Угу. Когда обрушилось такое море снарядов и огня. Нашу артиллерию собрали. Там просто, ну, по описанию всех очевидцев, ну, непонятно было, как можно удержаться на этом направлении защиты. Ну, плюс к этому еще самое интересное, Брусилов как раз в данный момент применяет новую тактику. Угу. Это чередование активных, пассивных участков наступления, когда идет обработка по квадратной защитных, ну, позиции противника, и он иногда не может понять, а куда на самом деле идет направление главного удара. Угу. То есть вот вроде бы здесь, а потом через некоторое время перемещается в другую сторону, и там идет, так сказать, то же самое. Значит, что туда надо перебрасывать силы? Угу. Ну, где будет удар-то наноситься? Это один момент. Второй момент очень важный. Наступление пошло в совершенно неожиданной форме даже для австрийцев. Это знаменитыми четырьмя волнами, которые, так сказать, внедрили в данный период времени. Брусилов, Каледин, Неверт были главными идеологами данного наступления. Идет четыре волны наступления, друг за другом, с небольшим промежутком. Первая волна занимает первую позицию и идет дальше. Скажем так, а за ней, так сказать, вторая волна, то есть она не останавливается вообще, она просто проносится и идет дальше. И есть сопротивление сзади, нет, ее не волнует. То есть им важно проскочить, они идут дальше, все. Дальше идет, подходит вторая волна, иначе и блокирует полностью тех, кто находится. Третья, четвертая проносятся дальше, так сказать, через первую и уходят еще вперед. То есть там в этот момент уже первая занимается второй линией обороны противника, а третья, четвертая уже дальше поскакала. И противник, ну, не успевает просто-напросто. Ну, то есть вроде бы как? Вы только собираетесь бить в тыл, а тут, оказывается, подошли следующие. Угу. И уже вас, так сказать, на этом задробили месте. А те ушли вперед. Ну, вот в итоге нанесение вот такой идеи. Ну, это прорыв на широком участке фронта. Прям такого, чего на Западе даже близко не было. Нормально совершенно. И в итоге, ну, что там, глубина прорыва составила почти 160 километров. То есть нормально пронеслись. То есть там австрийская армия просто, ну, рухнула, не выдержала. Вот, кстати, она окончательно была надломлена. Она, да, она после этого уже не вставала. Не смогла, так сказать. И надо сказать, что и немецкие войска, которые пришли на помощь, не смогли по-настоящему остановить сам прорыв. Ну, вот здесь... До сегодняшнего дня историки не могут определиться, что реально там произошло, в чем была рассогласованность действий, почему не наступала с таким же, скажем, вариантом армия Радка Дмитриева, почему там задержались еще, так сказать, ряд, почему Куропаткин, опять, что называется, довольно пассивно наступал. Куропаткин – это зловещая фигура. То есть в итоге оказывается, ну, что возникла ситуация для того же самого Каледина, для Брусилова, для Эверта, что они, уйдя сильно далеко, попадают в возможную ситуацию. Ну, вот не это... фланговые проблемы, да, начинаются. Тут же, конечно, моментально. Возможного окружения, мешка и потери, так сказать, захваченной территории. И плюс к этому еще, ну, тут как назло, для нас в войну вступает Румыния. Ну, для них, им показалось, что все нормально. Все, мы же победили, да. И Румыния вступает Румыния, причем в войну. Румыния перед этим себе выторговала Трансильванию, Банат, так замечательно, территории Венгрии, этнические и так далее и тому подобное. Если кто-то думает, что Трансильвания – это румынская территория, это не так, это венгерская территория. Вот Румыния себе выговорила, получила за то, что вступит на войне на стороне Антанты. Вступила в войну и блестяще, великолепно, что называется, провалилась. В августе вступили в войну, через полтора месяца как там пришлось спасать. Как там про них спасать. Говорил, кто, Каледин, по-моему, говорил про то, как, если, что будет, если Румыния вступит в войну? Ну, считается, что это говорил Брусилов. А, Брусилов, да? Что когда его поинтересовались, что Румыния собирается вступить в войну, говорит, но если она вступит на нашей стороне, мы теряем не меньше 20 дивизий, чтобы прикрывать эту линию фронта, потому что немцы их разобьют. Их разнесут, да. Если вступят на стороне Тройственного союза, мы наставим сюда 20 дивизий, чтобы немцев сдерживать. Сами они воевать все равно не будут. Да. Хоть и называются римляне, но от римлян там только название. Ну да, в общем. То есть это не римские легионы, которых можно бояться. То есть их с какой-то скоростью вынесли, там, по-моему, несколько недель? Там буквально полтора месяца. Все. За полтора месяца. Да. И Румынии не стало. Как таковой, да. И, соответственно, нам вот в этот момент мы как раз наступаем. И линия фронта удлиняется резко. И, ну, вот эти 20 дивизий приходится снимать. А как раз ведь получалось, что это фланг левый. И там великолепный проход, что называется, будет в нашей территории, где находятся хорошие районы. А в этот момент уже практически выходят в Молдавию немецкие войска и на пруд. И тут нужно срочно закрывать эту огромную дыру там в сторону Украины. Абсолютно, да. Вот, именно, ну, туда, да, по сути, бросается Эверт в данный период времени. Ну, тут, кстати, интересный показательный момент, что вот еще было, чтобы было понятно. В этот же период времени, к счастью, русские довольно... Ну, они успешно уже продвигались с января месяца в Закавказье. Вот я как раз хотел перейти туда. Там наносилась армия. Две армии воевали, очень хорошо воевали. Это армия Баратова и армия Юденича. Они, ну что сказать, в 15 году Баратов захватил Тегеран. Нормально, хорошо, обезопасил себя просто блестяще с юга. Тем самым. В этот момент, значит, в январе Баратов бросает армию, корпус на Эрзерум. Причем не имея практически осадной артиллерии, после 5 дней боев русская армия врывается в крупнейшую крепость турок в Закавказье. После чего открывается путь дальше в глубину Турцию, и Юденич через 2 месяца захватывает Трабзунд или Трабзон. Трабзон. Ну, Трабзон это вообще уже фактически вот сама турецкая территория. И Турция теряет базы военно-морского флота на 1, 2, 3 моментально. И мы продвинулись уже очень далеко, глубоко. Практически они могли дальше от Трабзона идти вдоль по берегу до Синопа и так далее. И вглубь туда до Анкары. Да, совершенно верно. Причем тут что тут нужно сказать, что вот самое интересное, что в более ранний период времени, когда там шли бои по-настоящему, то турки, если могли снимать иногда части с Западного фронта, там Салоник, например, чтобы отправить на помощь тем самым австрийцам и так далее и тому подобное, то на Восточном фронте, в Закавказье, ничего подобного тут уже, да, они сделать не могли. Они теряли практически, уже потеряли территорию Большой Армении, начинают терять территорию Турции. И тем более в данный период времени, ну, происходит самая большая гордость англичан. Это капитан Лоуренс поднимает восстание племен Саудовской Аравии. Это в 16-м было, 16-й год как ну, раз. Ну да, у них там как раз началась вот возня на Ближнем Востоке. Восстание там довольно долго готовилось, теперь она поднята. Нет, ну есть замечательный хороший... Лоренс Аравийский, да. Да, знаменитый после этого. Замечательный хороший фильм с Отулом, Питер Отул хорошо. Питер Отул прекрасно играл в этом фильме. Вот, ну вот это как раз настолько мифологизировано, но... Практически он войну-то и выиграл. Ну, само собой. То есть это не бедуины, если бы не они, то, в общем, все бы пропали. Вот самый-то смешной смысл. Но они воспользовались как раз именно тем, англичане, что турки вынуждены были бросить силы на защиту Закавказья. И в этот момент англичане великолепно входят, потом поднимают восстание. Ну, то есть, во-первых, это позволило им удержаться вот как раз в Ираке, в Южном, там, вот в этом районе Басры. Во-вторых, ну, хоть какая-то перспектива появилась наступления вот со стороны Египта. Потому что так у них ничего там не светило. Повторяю, вся эта русская армия расчистила все это. Турки вынуждены были оттянуться. И то, что, ну, они не считали Саудовскую Аравию за регион, который можно опасаться, что там что-то произойдет. Ну да. Абсолютно. Вот не ожидали. А там еще Лоренс, еще, ну, в отличие от арабов, все-таки был более умным человеком с точки зрения военного искусства современности. Стали наноситься удары по коммуникациям транспортным, по железным дорогам, что, по сути, и парализовало. Там ведь все, да, там же очень узкие такие ветки идут. И вот правильно, что Лоренс сразу их направил, допустим, в сторону Дамаска. Причем, все, он отрезал. Причем это, самое-то убойное. Арабы пытались тут же кинуться на Мекку, Медину, их заставили воевать по железным дорогам. Обидели, не дали. Вот самый показательный момент. А если бы они кинулись на Мекку и Медину, турки бы и не заметили, по большому счету. Так, ну, собственно, там никакой стратегического абсолютно значения никакой. Это не имело. И вот здесь, да, успешные действия, вот получается, русской армии позволили и англичанам получить определенные дивиденды. Ну, там у них основные успехи, конечно, в 17-м году, они Иерусалим захватили. Ну, да. Но мы об этом будем в следующей программе говорить. Вот еще там будет, что у нас самое... Ютландское сражение. Ютландское сражение, единственное, да. Но самое крупное вот такое сражение Первой мировой войны. Ну, между Германией... И Англии. 2 года, в принципе, флот открытого моря немецкий не вступал в боевые действия с, по-настоящему, с Гранд-Фли. Угу. Так сказать, и, так сказать, ну, избегал старательно. Джеллико и Битти проводили осаду побережья, так сказать, пытаясь регулярно выманить Шейера с Хиппером на бой. Но что тут нужно отметить? Если мы посмотрим, Гранд-Флит имеет почти двукратное преимущество минимум, по-настоящему. Ну, а Шейер с Хиппером все-таки не самоубийцы. По большому счету, хотя Германия... Но они же выползли. А вот здесь все, что нужно отметить. Флот открытого моря вышел, что называется, в 16-м году, когда наконец-то из своих баз, то Шейер предполагал, что Хиппер выманит часть английского флота. Это, скорее всего, ну, чтобы он заманит... Ну, хотел частями. Частями, что он будет заманить Джеллико, так сказать, выманит в море, и где вот как раз, по сути, равными силами произойдет это сражение. И так уж получилось, что, да, так сказать, Хиппер выманил Джеллико в море, но Джеллико четко очень отошел в ту сторону, так сказать, что немцы совершенно не знали и не предполагали, где находился Гранд-Флит. То есть в итоге немцы, которые считают, что они будут воевать с половиной английского флота, попадают на весь английский флот практически. Но тем не менее, надо отдать им должное, они неплохо там постреляли. Если мы посмотрим, перевес по линкорам был почти двукратный в пользу англичан. Понятно, это показательная черта. По тяжелым крейсерам, по линейным крейсер то же самое. Более-менее равное было соотношение по, что называется, крейсерам и эсминцам. Ютландское сражение продолжалось почти 2 суток. По-настоящему. Если мы посмотрим потери, немцы потеряли один линейный корабль, так сказать, один линейный крейсер. Ну, тогда, там, конечно, потеря Люцова для них была очень печальна. Для них более чувствительны были эти потери просто. Потом, казалось, да. Потом англичане потеряли почти 6500 моряков, немцев около 3000. У англичан было много потерь, вот в чем дело. Там 5 кораблей взорвалось, да. Просто-напросто. То там есть немцы уничтожили их 3 линкора, это надо вот просто, Причем, конечно... нужно сказать, что вот это потрясающая ирония судьбы, на самом деле, когда в ходе Ютландского сражения погибает один из очень популярных командующих английским флотом, контр-адмирал Худ. Корабль вместе с ним взорвался. И самая потрясающая вещь. Спаслось 6 человек всего-навсего из 1021 после взрыва Худа. 1940 год. Линкор «Бисмарк» прорывается на охоту и встречает гордость английского флота тяжелый крейсер «Худ». И уничтожает его, по-моему, со второго залпом, да? Второго залпа, да. Первый залп. Просто взрывает. Вторым накрывает. спаслось 6 человек. Да что ты. Ирония судьбы. Ирония судьбы вообще потрясающая. Линкор, названный в честь популярного, то есть линейный крейсер, названный в честь популярного адмирала, погибает точно так же. То есть, ну, не самое счастливое название оказалось, получается. Ну, по сути дела, то есть немцы, конечно, показали, что они умеют сражаться. Сражение, по большому счету, ничейное. Но они ничего не выиграли. Да. Ну, немецкий флот вынужден был уйти и не смог, что называется, защитить коммуникации по-настоящему. Английский флот, хотя и держал победу и мог более быстро восстановиться, если мы просто посмотрим там соотношение по восстановлению, у немцев почти все корабли были повреждены, практически принимавшие участие в сражении, а на восстановление уходит значительная часть времени, и мощности немецкие просто экономики не хватает для этого, у англичан намного больше. Но при этом что тут нужно сказать? Англичане впервые, что называется, не одержали убедительную победу. Они, ну, да. Они могли чем только гордиться. Ну, таким, наверное, потрясающим, красивым эпизодом Ютландского сражения. Это когда в конце первого дня в атаку пошел второй дивизион знаменитый во главе с линейным крейсером. Многие говорят линейный крейсер, многие говорят линкор по водоизмещению. Он почти был очень... и туда подходил Нью-Зиланд. Корабль, построенный на деньги Доминиона, принял участие в этом сражении Первой мировой войны. Я не знаю, что думали немцы, если они видели капитана корабля «Нью-Зиланд», который стоял на мостике. Потому что он стоял в парадном облачении вождя Маори. Это такую картину. И разгоняется корабль современный, за ним идет прорыв, что называется, новая группа. И там вот такой вот вождь Маори. Маори, да. И второй момент, как пишут мне многие англичане, ну это может быть миф, может быть нет, но очень красивый миф на самом деле вот с этой войны, когда в этот момент под мостиком матросы новозеландцы танцуют боевую хаку. Увидеть такое в 16-м году. Наверное, немцы очень сильно пугались. Боевая хака, там отрезают голову и не только. Конечно, видимо, из-за этого они и проиграли сражение. Ну что ж, вообще 16-й год там был еще интересен некоторыми политическими событиями, но они уже будут относиться, я имею в виду, вот в России, но они будут относиться уже, наверное, ближе к нашим. Вот самое просто показательное, что мы должны просто еще рассказать. Россия к концу 16-го года полностью перевела экономику на военные рельсы. И реально она была готова к продолжению войны. Но вот самый показательный, потрясающий момент. Уже Брусилов... Вот момент, почему называется прорыв Брусиловский, на самом деле. Это великолепно показывается, что у многих неприязнь к власти в тот период времени. Верховным главнокомандующим является император. Да, император. Прорыв называется в честь генерала. Который... И это же главнокомандующий спланировал. Да, потом сталинский прорыв. Нет, вот, например, вот да, многие считают, что его очень быстро назвали Брусиловским как противовес. И это своеобразное, что вот здесь начинается противостояние между частью генералитета, буржуазии, там Дума, опять же, и так далее, и тому подобное. Самая потрясающая вещь. Россия нормально имеет уже экономику для войны. У России хорошая армия. У нас склады были забиты, их на всю гражданскую войну хватило. И потом еще Красная армия, по-моему, до 30-го года пользовалась тем, что она выпускали за этот войну. Год. Дальше, что на самом деле, там есть хорошие генералы, что показали кампании в Закавказье, что показали тяжелые кампании 16-го года. Хорошо подготовленный уже офицерский корпус по-настоящему. И унтер-офицерский корпус, самое главное. И очень четко антивоенное настроение среди части элиты. То есть такая идея пораженчества, она все больше и больше начинает такая своеобразная. Причем самое интересное, вот здесь что получается? Потрясающая вещь. Многие начинают считать, что если, например, Николай II одержит победу, значит, он покажет незыблемость монархии, твердость этих позиций. Реформы, значит, будут свернуты. Значит, что самое лучшее для продолжения реформ капиталистического развития – это поражение страны для того, чтобы освободить путь для нового экономического развития. Ну, об этом мы уже будем, видимо, говорить в следующей программе. Я думаю, там 17-й год. Мы, наверное, может, отдельно поговорим о том, что происходило на фронтах, а потом уже совершенно отдельно можем поговорить о том, что происходило внутри Российской империи. Да, 17-й год он такой был. Он очень-то насыщенный событиями. Ну, а сегодняшняя программа наша подошла к концу. Поговорили о 16-м годе, третьем годе Первой мировой войны, конечно же. Друзья мои, встречаемся через 2 недели с Андреем Федоровым в программе «Уроки истории». Спасибо, Андрей. До свидания. Уроки истории.